такой приятный зимний вечер. На улице мороз такой хороший. Мне кажется, никому не холодно, нет? Так Бог дал, что, видите, у нас хорошая атмосфера. Не только тепло от того, что батареи, ну не батареи, но отопление. Но тепло наших сердец, я думаю, тоже очень много значит. Та температура Божьей любви, Божьей благодати, та температура Божьего присутствия, она тоже имеет или доставляет нам такой особенный комфорт и приятность, такую приятность и радость от общения. Слава Богу, друзья! Сегодня уже было так много и сказано, и как-то воспевая Господу, и размышляя о Господе в молитве, приятно находиться в собрании святых Божьих людей. И у меня есть на сердце, друзья, поразмыслить. Уже какое-то время, я не знаю, возвращаюсь я к этому, возвращаюсь, и оно все время с разных сторон открывается для меня. И иногда жалко, что не хватает времени так, чтобы взять и вот вслух поразмышлять. Поразмышлять, чтобы и другие могли в этом поучаствовать. Второе послание Коринфянам о благодати. Благодать – это такое очень важное для нас состояние или переживание, или значение, не знаю, как правильно назвать, сейчас мы, думаю, вместе будем определять термины. Шестая глава, второе послание Коринфянам, шестая глава, первый и второй стих, и потом дальше кое-какие стихи по Коринфянам и другие места будем размышлять. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Две мысли или две вещи, о которых здесь апостол Павел говорит. Мы отчасти в воскресенье так с некоторыми друзьями размышляли. Но было мало времени, не была цель у нас изучить это. Просто я поделился. И сегодня хочу более так широко осветить или поразмыслить. Две вещи, которые здесь меня очень волнуют и беспокоят. Первое. Мы как поспешники умоляем, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Бог дал нам свою благодать. Еще кто-то может сказать аминь? Бог дал нам свою благодать. Благодать – это, ну, это очень важная деталь нашего спасения, благодать. Благодать, наверное, без благодати вообще немыслимо спасение. Все спасение – это все благодать. Но благодать еще имеет некоторые свойства или сферы нашей жизни, тоже наполнены Божьей благодатью. Божьей благодатью. Мы много трудимся, мы работаем и как бы рассчитываем на то, что достойно будет оценен наш труд, что мы получим соответственно тому, что мы делаем или как мы трудимся. Но бывают такие вещи, когда мы получаем неожиданное, чего они не ждали, или чего мы знаем точно, что мы не заслужили, но мы получаем. Ну, мало ли что, премию, там, хорошее настроение там, у начальника, еще какие-то обстоятельства. И мы говорим, вот благодать сегодня получили. Это тоже благодать. Благодать. Но, друзья мои, в нашей жизни самое важное и самое основное место или это фундамент, основание всей нашей жизни – это благодать Божьего спасения в нашу жизнь. И вот мы, приемля благодать, апостол Павел очень переживает. Он об этом не один раз говорит. Он говорит и в Коринфянам послании, и Титу послании. Мы читаем, кстати, тоже не так давно об этом тоже мы говорили, что «Ибо явилась благодать, какая, кто помнит?» Спасительное и потом еще научающее. Вот представьте себе, благодать, которую Бог нам дал, и мы принимаем эту благодать, радуемся об этом. Но это только первая часть, что она спасительная для нас. Но переходим, знаете, от веры в веру. научаемся, и это производит в нас определенные действия. И вот для того, чтобы нам не остыть, не ослабеть, не охладеть, апостол Павел такую мысль он проводит в посланиях своих, он проводит время от времени к этому возвращаясь. И вот он говорит, что чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Есть определенные условия, которые могут упразднить Божью благодать. Некоторые обстоятельства нашей жизни, они могут упразднить Божью благодать, данную нам в жизни. И что нам необходимо предпринять? Мы размышляем или есть у кого-то какие... Друзья, я хочу, опять-таки, понятно, да? Коль никто не замерз, есть другая опасность. Просто заснуть и все пропустить. Поэтому две крайности есть. Бывает холодно, и от холода мысли никакие не идут. Но если не холодно, то вторая опасность – это спать и тоже все пропустить. Поэтому давайте будем бдительными, дабы благодать сегодняшнего тепла не была тщетна для нас. Так вот, что мы предпринимаем? Или есть ли определенные действия, которые помогают нам сохранить благодать, которую Бог дал нам? И что, в чем заключается вот наше действие, наше усердие, чтобы Божья благодать была для нас не тщетна? 8 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит в этом же послании, он говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Для Бога, когда, для Господа нашего, когда Он дал нам свою благодать, то это послужило... Знаете, вот, ну, если для сравнения, я надеюсь, что мы как бы понимаем, о чем речь идет, да, что Павел говорит, что Господь обнищал ради нас. У Него что-то было, и когда Он нам отдал, Он обнищал ради нас. Мы обогатились Его нищетою. То есть за счет Его, за счет нашего Господа, за счет Его милосердия, любви и сострадания к нам, мы обогатились. Не идет речь о том, что у него исчерпалась сила, что у него больше нету благодати. Не об этом речь идет, чтобы мы тоже не уклонились от слова. В первых стихах этой 8 главы Павел говорит: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Смотрите, здесь уже немножко материализовывается то вот такое возвышенное, духовное, о чем мы всегда говорим с особенным, почтением, страхом. Здесь немножко материализуется или немножко приводится в нашу сферу, в нашу плоскость нашей жизни, нашей веры, наших отношений. И Павел говорит, что они среди великого испытания, македонские церкви, среди великого испытания. Вот благодать послужила тем, что даже испытания скорби или страдания не стали причиной, чтобы они не послужили, чтобы они остановились в своем служении, в своей любви, в своем радушии. То есть благодать Божья, очевидно, что она не только касается наших чувств или возвышенного такого духовного состояния нашего. Благодать Божья, она очевидна для нас вот в нашей обыкновенной жизни, в наших повседневных нуждах, в наших повседневных отношениях, в наших повседневных вопросах, трудах. Благодать Божия, она очевидна, как было очевидно в македонских церквах, о чем апостол Павел говорит. И дальше, первое, друзья, мы к этому еще вернемся. Следующее, о чем Павел говорит, что «Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Итак, говоря о благодати, чтобы она была не тщетно нами принята, благодать, которая является для нас, в первую очередь, спасительной и в то же время научающей, она имеет еще и свойство не только перспективы на будущность, на когда-то, на спасение, которое будет в Царстве Небесном, но она работает сегодня в нашей жизни. Эта же спасительная благодать, она ведет нас к спасению посредством нашего непосредственного и участия, и труда, и служения. И если мы читаем, что кто-то обнищал ради того, чтобы мы обогатились. В свое время даже мы, вот Македонская церковь, или Харьковская церковь, или Валковская церковь, не имеет значения, не привязано это к географии, это не привязано. Это имеет отношение к каждому лично человеку и в церкви в целом. Так вот, оказывается, что эта же благодать проявляется и среди людей. По примеру, как Бог или Господь, Он отдал нам что-то, чем мы обогатились. И если мы свою любовь или свое служение и нечетно принимаем благодать Господа в нашей жизни, то обязательно эта благодать изливается и в нашей жизни. Обязательно кто-то обогащается, ну, поймите меня правильно, сейчас не идет речь о каких-то материальных ценностях, о прибылях каких-то и так далее. Об элементарном служении любви, внимания, участия, элементарного участия. Обязательно это касается вот этой духовной сферы нашего спасения. Насколько мы возрастаем в благодати, настолько мы и распространяем ту благодать, которую приняли. И вот здесь уже состояние, ну, нужно подчеркнуть, что тщетно благодать принимается, когда мы эгоистично принимаем и никакого движения благодати через нашу жизнь, знаете, как закупорка. Что такое закупорка? Ну, закупорка вен, да? Медики, может, есть, они лучше понимают, что такое закупорка вен. Ну, вот кровь не поступает, и все, перекрывается, там сосуды перекрываются. И все, и инсульт, все тело или весь организм может пострадать. Если где-то закупоривается вена, не проходит кровь через артерию, через вену, все, это уже болезнь, как минимум гангрены, там, я знаю, там еще прочие вещи. А самое худшее тоже не за горами, когда происходит это в организме. То же самое, друзья, если не происходит вот этого цикла обмена Божьей благодати в нашей жизни, когда мы, принимая, насыщаясь, получая от Господа, если это останавливается в нашей жизни, и причем это касается, знаете, не только устного какого-то, то, что уста наши исповедуют, это на своем месте. Но идет речь здесь, если мы читаем второе послание Коринфянам, кстати, это очень интересно, там с самого начала и вторая глава, и девятая главе там к этому возвращается Павел. Это идет речь непосредственно о нашей физической жизни, друзья. О том, что ценно для нас не в плане вечности и спасения, а то, что является ресурсом жизненным в нашей повседневной жизни. В нашей повседневной жизни. И благодать Божья, она умножается тем больше, чем мы в своей жизни эту благодать распространяем или раздаем, служим той любовью, служим тем имением, служим, потому что здесь написано, говорится о том, что продавайте и раздавайте и так далее, это относится к духовно стабильному или зрелому образу мышления и жизни каждого верующего человека. Каждого верующего человека. Поэтому, друзья, говоря о Божьей благодати в нашей жизни, для того, чтобы она была не просто нетщетна, или тщетна – это напрасно или бесполезно. Тщетна – это значит, она не достигла своего результата. Человек, Павел говорит, дабы не тщетно воздух бить. То есть спортсмен, который на соревнованиях поставил для себя цель или задачу какую-то решает, он не просто воздух бьет, он не тщетно руками машет или ногами дрыгает. Или он бежит, или он борется, или он что-то делает, но это приводит его к достижению цели. Точно так же, друзья, в нашей жизни благодать Божья, чтобы она не тщетна была, она должна проистекать в нашей жизни, в наших отношениях, в нашей любви друг к другу, в нашем принятии друг друга. В этом есть очень большое преимущество. Более того, обетование. Более того, обетование. Я бы сказал, что благодать – это, ну, нельзя сказать, благодать равно обетование. Благодать равно обетование. Ну, примерно вот где-то оно имеет место, друзья. Благодать Божью, которую мы принимаем, Бог обещает или Бог ведет нас к благословению, Бог ведет нас к спасению, Бог ведет нас к обетованной земле посредством своей благодати. Вот представьте, Бог, Он обещал нам жизнь вечную. Бог обещает нам вечную жизнь. Это Его обещание или это Его обетование. И вот благодать Божья, что мы достигнем этого обетования. Благодать заключается в том, что мы достигнем этого обетования. Но опять-таки, смотрите, давайте еще послание евреям. Есть еще второй момент, хочу успеть. И вот все-таки здесь тоже важно. Второе послание евреям, 6 глава. Ну, можно из 10 стиха, ну, ниже. 12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас, 12, простите, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Не обленившись, подражали тем, которые верою наследуют обетование. А кто же те, которые не обленили? Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, что там сделал, кто читает? Долго терпев, получил обещанное. Вот Бог нам обетование жизни вечной дал. Бог дал нам обетование непреложное, никто его не может изменить, отменить, поправить, подкорректировать. Все, это непреложно. Бог вот так обещал, Бог так совершил для нас. И мы своей жизнью, своей верою, своим терпением и долготерпением достигаем этого обетования посредством благодати Божьей. Вот благодать Божья, спасительная, она в том и заключается. Я хочу еще раз, друзья, знаете, тут были у нас размышления благодать и закон, да, допустим, что есть закон, который непосредственно определяет какие-то рамки для нас, какие-то прописывает правила и так далее. Но говоря благодать, я не всегда или не в любом случае я могу согласиться, что благодать, а противоположная благодать – это закон. Ведь закон, он остается законом. И законы, которые Бог заложил, законы жизни, законы благочестия, это тоже закон. Но, друзья мои, никто никогда не может отменить закона. Никакая благодать не может перечеркнуть закон. Но благодатью мы спасены. Благодать – это путь, по которому Бог ведет нас, чтобы мы достигли обетования, которое Бог обещал нам. И поэтому, друзья мои, не, ну, напрасно или ошибочно думать, что благодать – это как бы альтернатива каким-то последовательным, закономерным, очень иногда изнурительным действиям, поступкам, решениям и так далее. Благодать – это путь. Благодать – это то, что Бог дал для нас и чем, посредством чего Он нас ведет. Поэтому первое, о чем я хотел сказать, чтобы благодать Божья не тщетно была принята нами. И второе, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот здесь еще более такое важное для меня слово или истина, которую Бог положил мне в сердце. В книге пророка Исаии сказано там. Апостол Павел ссылается на «ибо сказано», это значит, что где-то в Священном Писании уже было об этом сказано. И вот в Исаии там сказано, что «во время благоприятное я помог тебе, в день спасения я услышал тебе». А вот Павел уже здесь в Коринфянам только продолжает. «Вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения». Речь все еще продолжается о благодати. Будьте внимательны. Для многих из нас, друзья, благоприятное время и время или день спасения, ну, как ассоциируется для нас время благоприятное? Что такое благоприятное время для нас? Ну, в свете нашего размышления. Я попрошу вашего участие, друзья. Есть у кого-то поделиться? Что такое в нашем понимании время благоприятное и день спасения? Еще раз. Подходящее время для какой-то вещи, допустим, да, благоприятное. Благоприятное. Ага. Время, которое располагает или к чему-то способствует чему-то. Ну, если из контекста исходить. Время благоприятное, я тебя услышал. И в день спасения я тебе помог. Друзья, ну как бы, опять-таки, говоря о благодати, говоря о спасении, это не то, чтобы, знаете, можно отнести, ну, какие-то внешние факторы или случайность, можно отнести к благоприятствующему времени. Бывают разные обстоятельства в жизни, да? Иногда люди говорят, что, ну, или оказался не в то время, не в том месте, ну, как бы, какие-то нежеланные вещи. Или наоборот, говорят, просто оказался в то время, в нужное время, в нужном месте оказался, да? И это как бы уже тоже располагает или благоприятствует нам. Но, друзья мои, учитывая вот план Божьего спасения в жизни человека, время благоприятное и день спасения, знаете, Бог определил для человека, ну это немножко вообще раньше еще если взять, то Бог благоприятное время определил для Адама и Евы в Эдемском саду. В раю там было самое благоприятное время. Там была расположенность или ну, приспособленность настолько была благоприятная для жизни, для общения, для радости. Это другого благоприятного времени трудно было представить. И это было потеряно, это было упразднено грехом человека. Люди потеряли это благоприятное обстоятельство, это время утратили. Благодать тщетно потратили, то есть не воспользовались этой благодатью. Они не сохранили то, что Бог дал для них. Для них это была благодать. Вот благодать, быть в раю, это благодать. Ну, сегодня мы пеняем иногда, может, и виним Адама и Еву. Вот если бы я был в раю, я бы послушался Бога, знаешь, я бы... Но на самом деле, друзья, у нас у каждого в нашей жизни, в наших отношениях с Богом происходят вот те же ситуации, те же. Время благоприятное Бог дает нам. И день спасения – это не единственный день, когда мы вдруг просветлело сердце наше, и мы познали спасение. Господь просветил нас, и мы приняли спасение, и стали спасенными. Иногда для верующих людей, ну для религиозных бы я даже сказал людей, не для верующих, а для религиозных, это превращается в, ну, не выдало, но, как правило, ну вы поймете сами, определите это название. Знаете, когда человек полагается на свое спасение или на стаж своего спасения, он считает, сколько он, 30 лет как уже спасенный, 15 лет верующий, то таким образом мы теряем благодать Божию. Мы утрачиваем это благоприятное время. Оно для нас ограничено, и оно когда-то было. Мы сегодня уже не пользуемся тем благоприятным временем. Мы сами его ограничиваем. Но апостол Павел в этом послании, и вообще это, ну, в Священном Писании мы читаем, что сегодня время благоприятное. То есть не говори, что когда-то в раю было, в Эдемском саду было. В твоей жизни сегодня благоприятное время. Посредством Божьего обетования, посредством Божьей благодати, данной нам, спасительной благодати, сегодня благоприятное время в твоей жизни. Несмотря на то, что мороз на улице, несмотря на то, что зарплата у тебя маленькая, несмотря на то, что у тебя пенсии не хватает, сегодня благоприятное время для тебя, для твоих отношений с Богом, для того, чтобы благодать Божию распространять в нищете ли, в скудости ли, в изобилии ли. Вот сегодня время благоприятное. И день спасения тоже не 30 лет, не 15 лет, не 5 лет назад, не в прошлом году спасенный был, а сегодня же и день спасения в твоей жизни. Сегодня, друзья, когда мы утрачиваем эту остроту восприятия Божьей благодати, и мы, оглядываясь назад, ну, знаете как, евреи памятники ставили, вот перешли Иордан и поставили камень, и сказали, вот до сего места нам помог Господь. Иаков поспал, там где-то лестницу увидел, и ангелы спускались, и славу Божию видел. Он проснулся, и там надо поставить цей, памятник поставил. И где они пошли, победу получили от Бога, и там памятник поставили. Но, друзья мои, когда мы в нашей жизни остаемся, может быть, хорошо, чтобы помнить времена победы, времена вот, милости Божьей, помнить о том, что Бог нас помиловал здесь, нам дал одержать победу на этом месте. Но большая проблема, когда мы остаемся возле тех памятников, и мы продолжаем говорить, вот, видишь, вот это камень. Вот это же здесь я лестницу видел. Вот это лестница, по которой ангелы спускались. Но уже благодать Божья, она ведет дальше. Она продолжает жизнь твою. Не надо тебе стоять у этого памятника, потому что здесь были ангелы, и то в видении. Ну, может быть, конечно, некоторые говорят, что и физически были, но это уже не столь важно. Бог... Он дал нам благодать, чтобы мы служили благоугодно Богу. Послание Евреям мы читаем в 12 главе. Благодатью служили благоугодно Богу. Благодать, друзья, это не некая такая, знаете, ну, атмосфера вседозволенности или ну, не знаю, лени, будем так говорить, да, студенты иногда на благодать надеются, не выучив экзамен, не подготовившись, надеются на благодать, но особо верующие получают, может быть, ну и то, это не та благодать, о которой стоит проповедовать и которую стоит возгревать, но благодать действующая, благодать, посредством которой мы служим, благоугодно Богу. Вот это та благодать, которая ведет нас к спасению, ведет нас к обетованию вечной жизни. По-другому, друзья, знаете, мы много можем говорить о вере, о благодати, о законе, о каких-то еще атрибутах, можно сказать, да, христианских или церковных, но ничто так не развивает нашу веру, ничто так не делает нас способными, знаете, привитыми, может быть, или ну, вот для того, чтобы человек не сильно подвергался вот всяким инфекциям, там, заболеваниям, да, то делают прививки. Ну, раньше делали прививки. И это, ну, как бы должно предохранять человека от инфекционных там, таких специфических заболеваний. Так вот, прививка в нашей жизни, в нашем служении, в нашей вере, что бы там ни происходило в нашей жизни. Если мы историю еще поинтересуемся, вот о македонянах, в Македонской церкви, который здесь Павел говорит, он там вообще описывает интересные вещи. Он говорит, вы бы даже и глаза бы свои поддали для меня. Мне это непонятно, я не могу. Знаете, иногда мы там на десятки, бывает, размышляем, и сестры, которые уже давно в церкви, они много лет уже Господа знают. Ай? Ну, голландской, насчет глаза отдать. Да, да. Ну, я просто говорю о Павле, который выражался так, что даже глаза некоторые готовы были отдать. То иногда сестры говорят, ну вот нам все понятно до 12 главы. Вот давайте 12 главу разберемся. До 12 там все понятно, говорит. Это на домашней группе. А я слушаю, думаю, слушай, мне надо собирать вещи и уходить отсюда, потому что мне и до 12 там ничего не понятно, ну, много чего непонятно. А сестрам уже до 12 все понятно, вот 12 давайте разберем. Но на самом деле, друзья, есть вещи, которые мы действительно познаем, и Бог ведет нас непосредственно, поскольку мы готовы принимать, поскольку мы готовы увидеть, или насколько позволяет нам вера наша восхитить то, что Бог приготовил для нас, что Бог нам дает, предлагает. И поэтому, друзья, вот говоря о благодати Божьей, говоря о благоприятном времени, о дне спасения нашего, друзья, я для себя всегда, вот что бы ни происходило в нашей жизни, это очень практично. Не ожидать лучшего времени, не надеяться, что скоро все изменится, и вот тогда мы заживем. Вот придет там время какое-то более благоприятное, знаете, иногда бывают люди говорят, вот на пенсию пойду, вот тогда я буду служить Богу, вот тогда я и в церковь буду ходить, вот тогда, вот работа будет у меня такая, вот тогда я буду на вечернее собрание. Я так и так, и то, и то. Но благоприятное время и день спасения, друзья, это не исторически сложившееся какое-то там событие или дата, а это каждый день, он благоприятный настолько, насколько хватает у тебя благодати Божьей послужить, принимать и благодарить Бога за то, что мы имеем. А в противном случае никогда не наступит благоприятное время. Никогда. Надейся сколько хочешь. Но если ты будешь постоянно говорить, сегодня мороз, завтра там президент не такой, потом у тебя начальник там плохой, потом еще что-нибудь. И вот это состояние как раз ведет к тому, что благодать Божья, которая очень могущественная, которая объемлет жизнь твою, но тщетная для тебя. Ты не можешь понять, что благодать Божья, она не когда-то, и не вчера, и не потом, а сегодня. И время благоприятное не будет более благоприятного, чем сегодня и сейчас. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Господь благословит и укрепит нашу веру. Ну и я хочу, знаете, я думал по ходу дела все-таки ваши размышления. Ну, намерен все-таки выслушать, если есть у кого-то что-то горит на сердце.